Глава 32. Допрос на пятерочку, двоечку, пересдача. «Анастасия, кем работают ваши родители?» — обратился ко мне Антон Вадимович. «Почему-то на чистом английском». «Проверка», — сразу поняла я. «Решил узнать уровень моих знаний, и не за красивые ли глазки мне пятерки ставят». «Папа электрик с 20-летним стажем, работает на заводе. Мама начальник цеха, там же». Отвечаю ему тоже на английском. «О чем они говорят?» Милена негромко спросила Илью. Очевидно, с английским она не дружит. «Ничего особенного», — буркнул тот. «О родственниках ее спрашивает». «Родные братья, сестры у вас есть?» — продолжил допрос Антон Вадимович. «Нет, я одна, к сожалению». «Почему «к сожалению»?» Перешел он на немецкий, который я тоже знаю хорошо. «Я всегда хотела иметь брата или сестру». С улыбкой пожимаю плечами. «Родители не купили». «Надеюсь, Константин, у вас с твоей невестой будет много детей». «А это уже на китайском и, скорее всего, только для Кости». «Наверное, Антон Вадимович не в курсе, что китайский у меня факультативный язык. Изучать я его начала еще в школе, в институте продолжила». «Обсудим этот вопрос сразу после нашей свадьбы», — ответил ему котяра, обняв меня за талию. «Такие вопросы решать лучше до. Вдруг твоя невеста вообще не планирует рожать или у нее проблемы со здоровьем? Обсуди это с юристами. В брачном договоре нужно прописать все нюансы». «Все хорошо у меня со здоровьем». Я не выдержала и влезла в разговор мужчин. «Знаю, это невежливо, но еще больше невежливо обсуждать меня при мне». «Я тоже хотела бы иметь как минимум двоих детей. Но прежде надо окончить институт, поработать, встать на ноги. Что касается брачного договора, то мне ничего не нужно. Я с Костей не из-за денег». Котяра аккуратно сжал мои пальцы под столом. «Понимаю, что еще чуть-чуть и могу сболтнуть лишнего». Замолкаю. «В таком случае, Анастасия», — не показывая, что удивлен моему знанию китайского, улыбнулся Антон Вадимович. «В моей компании вам найдется местечко. Нам нужны сотрудники, свободно владеющие языками. Мы как раз сейчас активно развиваем сотрудничество с Китаем». «Благодарю. У меня скоро практика. Для меня будет большой честью пройти ее в вашей компании», — сдержанно ответила, а сама не поверила своей удаче. «Девки умрут от зависти». Мужчина удовлетворенно кивнул. Я выдохнула. «Допрос окончен. Можно попить сок». «Милана!» — переключился на девушку старший Ширин. «Милена!» — поправил его Илья, покряхтев в кулак. «Простите, Милена». «Ой, можете меня звать, как вам нравится. Как меня только не зовут, даже Малиной». Она громко засмеялась. Грудь запрыгала. Вместе с ней запорхали вверх-вниз мужские взгляды. У меня вдруг разом заныли все зубы, наверное, от холодного сока. Как интересно. И все же, Милена, чем вы занимаетесь?» С середины фразы Антон Вадимович перешел на немецкий. «Работаете? Учитесь?» «А?» Блондинка растерянно посмотрела на Илью, прося помощи. «Я спросил, чем вы занимаетесь?» — вернулся к родному русскому дедушка. «Я блогер!» — гордо задрала подбородок невеста Ильи. «Кто-кто?» — наклонил голову дед. «Блогер! Я выкладываю видеоролики, у меня почти 500 000 подписчиков. Ай, ну как вам объяснить? Это как девушки из прогноза погоды по телевизору. Видели?» Костя закашлялся, подавившись водой. Пришлось легонько похлопать по спине. У Ильи резко зачесались брови, он даже глаза прикрыл, пока натирал их пальцами. А Антон Вадимович, открыв рот, увлеченно слушал Милену. «Вы, как те девушки из прогноза погоды, о погоде рассказываете? И свечи от геморроя рекламируете?» – изумился он. «Иногда о погоде, а рекламный контент у меня другого вида. Давайте я вам покажу». Милена подскочила, выхватила из сумочки телефон, подбежала к деду. Изогнувшись так, что грудь начала опасно вываливаться из декольте, начала показывать ему страницу в соцсети, включать видео. Костя развернулся корпусом ко мне. Взгляд теплый, глаза улыбаются, сам он очень довольный. «Ты молодец! Отлично выдержала допрос и понравилась моему деду». «Думаешь, понравилось?» С сомнением покачала головой. «Поверь, я знаю своего предка». «Ты почему не сказал, что знаешь китайский, причем так хорошо?» «У меня было много практики. Зато теперь я знаю, кто будет меня сопровождать в Поднебесную». «Ты хочешь сказать, что у меня будут командировки в Китай?» «У нас будут командировки». «Ух ты! Всегда мечтала там побывать!» Смущает только один момент. «Через несколько дней отношения между нами закончатся. Буду ли я вхожа в компанию Шириных после того, как мы объявим о расставании, или о практике и командировках даже не стоит и мечтать?» «Анастасия», — привлек мое внимание дедушка. Невеста Ильи снова сидит напротив, а Костин брат со злым выражением лица наливает и, никого не приглашая составить ему компанию, опрокидывает в себя одну за другой рюмку с крепким напитком. «Вы совсем не притронулись к еде. Костя, почему не ухаживаешь за невестой?» «Я уверена, что все очень вкусно. Просто я не привыкла к таким изысканным блюдам. Они меня пугают». С виноватой улыбкой за свое невежество оправдываюсь. Милена фыркнула, демонстративно подцепила с тарелки что-то склизкое и тягучее, отправила в рот, показывая всем видом, как ей вкусно. «Хорошо, что я пила только сок, а то бы меня вывернуло». «Это отличный повод проверить другие ваши таланты. Жду приглашения на ужин в вашем исполнении. И от вас, Илья и Милена, тоже». «То есть испытание этим вечером не закончится? Костин дед будет проверять невест своих внуков новыми заданиями? Котяра об этом меня не предупреждал, но...» Судя по застывшему удивлению на красивом, мужественном лице, он и сам не ожидал, куда заведет нас ужин у деда.